Глава 35. Наконец-то, вот и она, о боже, она самая через столько месяцев. Белое хлопчатобумажное платье по фигуре, черные сандалии на клиновидных каблуках, джинсовая куртка. Золотые волосы тщательно расчесаны и не падают на лицо благодаря огромным темным очкам. Она шла к своему офису, болтая по телефону, смеялась и замедляла шаг. Звонок был явно личный, а не деловой. Эдриан вскочил и опять залавировал среди машин. Сначала она его не видела и успела дойти до двери, где продолжила свой разговор, привалившись к освещенной солнцем стене и скрестив ноги. Пришлось даже опустить на глаза темные очки и отвернуться от солнца. Эдриан притворился, что тоже разговаривает по телефону, а сам дожидался, пока она наговорится. Когда она, наконец, обернулась, все еще улыбаясь, Эдриан уже стоял рядом, тоже с готовой улыбкой на лице. «Здравствуйте, Джейн». Она схватилась за грудь. «Черт, ну и напугали вы меня». Она опять подняла очки, и он увидел ее необыкновенные разноцветные глаза. «Простите», — сказал он, — «я ждал, когда вы завершите переговоры. Пугать вас не входило в мои планы». «Что вы здесь делаете?» «Я искал вас, пользуясь вашим телефоном, тем, который вы оставили у меня дома». «Вот оно что». «Ну так он мне ни к чему. Я его кое у кого одолжил, а те люди больше о нем не вспоминали». «Тем лучше. Я отдал его женщине, у которой он был гораздо раньше вас». Она нервно улыбнулась, явно пытаясь сообразить, что к чему. «Тогда чем обязана?» — начала она, все время оглядываясь на офисное здание слева от нее, как будто желая, чтобы ее намерения не вызывали сомнений. «Что я могу вам?» «Мне надо с вами поговорить», — перебил он ее. «Про Майю». Он внимательно следил за ней, ожидая признаков узнавания. И дождался. Ее глаза блеснули, губы раскрылись, она что-то прокручивала в голове. «Про кого?» — тихо переспросила Эбби. «Майя», — повторил он, — «моя жена, та, что умерла». «Вот оно что!» — она изобразила замешательство. «У вас найдется немного времени? Мы могли бы что-нибудь выпить по чашечке кофе?» «Послушайте, я не совсем понимаю, я не знала вашу жену. Вас не ждут обратно так быстро. Честное слово, я не задержу вас дольше 5 минут». «Можно присесть вон там», — он указал на скамейку на другой стороне улицы. Эбби посмотрела на скамейку, снова на свой офис. Эдриан видел, как она нашаривает в сумочке сигаретную пачку. Эбби разрывалась между двумя побуждениями. Одно заключалось в том, чтобы закурить и, наконец-то, сказать или сделать то, что она собиралась сказать или сделать, когда заявилась к нему домой в марте. Второе — сбежать, чтобы еще неведомо как долго мучить его неизвестностью. Он смотрел на нее ничего не выражавшим взглядом, не хотелось ее спугнуть. 5 минут, — повторил он. Она вынула руку из сумки и подбоченилась. «Нет, очень жаль, но мне пора на работу. Послушайте», — она вдруг смягчилась. «Как там ваша семья, ваши чудесные детки?» «В полном здравии», — ответил он, почувствовав, что ответов может быть 2, верный и неверный, и что ключ к тайнам Эбби — это верный ответ. Но произошли кое-какие удручающие события, связанные с Майей. Из-за них всем нам как-то, знаете, не по себе. Бинго. Рука, подпиравшая бок, упала, плечи поникли, лицо перестало быть оборонительной маской. Эбби вздохнула. «Можем увидеться позже, если хотите». «Откуда мне знать, что вы придете?» «Приду, обещаю вам». «Так вы что-то знаете про Майю?» «Я этого не говорила». «Но согласились со мной встретиться. Зачем, если вам ничего не известно?» «Я согласна с вами встретиться, потому что вижу, что вам очень хочется со мной поговорить. Остальное потом, хорошо?» Она произнесла это уступчиво, держа его за рукав. Эдриан вспомнил впечатление, которое она на него произвела много месяцев назад, ее тепло и мудрость, доброту и красоту. Да, он жал рукой Эбби, конечно. Давайте в 7 часов в Blue Posts на Руперт-стрит. Знаете это место? Знаю, ответил Эдриан. Даже, кажется, бывал там, во всяком случае, найду. Значит, увидимся, сказала она. Спасибо, сказал Эдриан, я очень вам признателен. Подождите, сказала она с невеселой улыбкой, берясь за ремешок сумочки. Лучше сначала послушайте, что я вам скажу. Благодарить будете потом. Еще раз неуверенно улыбнувшись, Эбби отвернулась и поспешила в офис. Звонок, щелчок замка, и она исчезла за дверью.